Я отвезла Ковалева домой и вернулась в гостиницу. Не успела принять душ, как в дверь постучали. На пороге стоял Пашка. Переминался с ноги на ногу, смотрел жалобно, демонстрируя сиротство. «Привет!» — кивнула я, не спеша пропускать его в номер. «Как дела?» — спросил он. «Отлично, а у тебя?» «Ну, — пожал он плечами, — я думал о тебе. Надеюсь, ничего эротического, не хочу быть объектом твоих буйных фантазий». «Конечно, у меня сейчас не лучшие времена, но мы могли бы...» «Не могли бы», — заверила я. «Почему?» «У меня стойкое неприятие безденежных мужчин. Разве я не говорила?» «Прощаемся без слез. Иди, не оборачиваясь, и я не буду смотреть тебе вслед». «Прикалываешься», — улыбнулся он. «На самом деле я устала, и если не возражаешь, хотела бы отдохнуть в одиночестве». «Завтра увидимся?» — спросил он. «Тебе опасно шляться по городу, разве нет?» Я закрыла дверь. Он немного постоял, а потом, я услышала, пошел по коридору. Я устроилась в кресле и, пялясь в окно, принялась размышлять. Ковалев прав. Мои догадки ничего не стоят. Надо вытрясти из Павлищева всю правду. Ему наверняка что-то известно. С одной стороны, моя версия вполне мне нравилась. С другой, в нее совершенно не вписывались двое мужчин, перенесшие пластическую операцию. Я бы решила, что эта характерная деталь — случайность, если бы точно не знала, и того, и другого кто-то разыскивал. Как это совместить с ритуальным убийством? В 12 я легла спать, а в 2:30 меня разбудил телефонный звонок. Голос звучал тихо, я бы даже сказала безжизненно. Из просонья я не поняла, чего от меня хотят. Дважды сказала «Алло», собралась в досаде бросить трубку, и тут в ней прозвучало вкрадчиво: «Ты не меня ищешь?» Я села, протерла глаза, собираясь с мыслями. «Это зависит от того, кто вы». Он тихонько засмеялся. «Мы ведь уже встречались, разве нет?» «Возможно», — не стала я спорить. «Если вы напомните мне нашу встречу, буду вам очень признательна». «Не так уж это важно», — вновь хихикнул он, а я попыталась представить обладателя этого голоса. Воображение рисовало дряхлого старца в инвалидной коляске. «Мы можем встретиться вновь». «Отлично, когда, где?» «Сейчас», — ответил он и вновь хихикнул. «Не удивляйся, я вынужден вести ночной образ жизни. Когда мы встретимся, ты поймешь, почему». «Тебе известно, где расположена улица Писемского?» «Да». 56-й дом. Это возле реки. Калитка будет открыта. Поднимешься на крыльцо и позвонишь 3 раза. Тебе хватит часа, чтобы добраться?» «Думаю, да». «Вот еще что. Я надеюсь видеть тебя одну. Если тебя что-то смущает, в дом ты войдешь одна или вообще не войдешь, так что твоему спутнику придется оставаться в машине». «Я буду одна». «Похвально», — ответил он и повесил трубку. А я задумалась, кем может быть звонивший? Вряд ли тем самым убийцей. В этом случае довольно неосмотрительно приглашать меня к себе. Кстати, против сопровождающих лиц он не возражал, только в дом их впускать не собирался. Скорее всего, это тот, кто приставил за мной хвост. Мы могли бы встретиться днем, без этой дурацкой таинственности. «Ты не меня ищешь?» — спросил он. «Я ищу убийцу». «В любом случае, ехать одной опасно, у меня даже оружия нет. Надо звонить Ковалеву, а еще лучше в милицию, они оцепят весь район. Хотя сомнительно, что меня послушают. Скорее посоветуют убраться из города и не путаться под ногами. В любом случае, им понадобится время. 1/2 часа уйдет только на то, чтобы найти нужных людей и убедить их в том, что я не спятила, вслед за Агнессой и Анной. Нет, все это не годится. Присутствие милиции ему вряд ли понравится. Что это за дом? Светку нашли на стройке. Он сказал, что мы встречались. Черт, кто это может быть? Вадим Аркадьевич? Маловероятно. Кто еще? Время шло, а я все еще сидела на кровати. Надо на что-то решаться. Хорошо, я еду. По дороге позвоню Ковалеву. Может быть, позвоню. Для начала я хотела бы взглянуть на этот дом. Все-таки идти туда одной, без прикрытия, без оружия — глупость. Так я найду дом, взгляну на него, а потом буду решать, кому звонить. Он знает номер моего гостиничного телефона. Точно, он тот, кто послал ко мне парней. Возможно, уже сообразил, что я лукавила, говоря о фотографии. В любом случае, этот тип опасен. Но встретиться с ним — единственная возможность что-то прояснить. Я быстро оделась, взяла ключи от машины. С сомнением посмотрела на телефон. Может, позвонить Ковалеву прямо сейчас? Вопрос, могу ли я доверять Ковалеву? А кому вообще я могу доверять? Я просто взгляну на дом, просто взгляну. Я быстро вышла из номера. Дежурной на этаже не было, наверное, прилегла отдохнуть. В коридоре горела лишь одна лампочка, и этаж тонул в полумраке. Мне показалось, что в конце коридора, там, где запасная лестница, я вижу чей-то силуэт. «Черт!» — пробормотала я и двинулась в ту сторону. Я преодолела расстояние за несколько мгновений, едва не вскрикнула от неожиданности. У выхода на пожарную лестницу стояла Светка. Она покачала головой. Очень медленно, точно это движение было ей не по силам. Я рванула вперед, пытаясь понять, что происходит. Я готова была поверить, что это сон. Вот открою глаза и увижу потолок в своем номере. И тут сбилась с шага. Зеркало, ну, конечно. На двери, ведущей на лестницу, зеркальное стекло, и я вижу свое отражение. Я бессильно прижалась к стене. Мне требовалось время, чтобы отдышаться. Вся эта чертовщина не прошла бесследно. У меня начались глюки, так и до психушки недалеко. Нет, никаких глюков, это просто зеркало. А с просонья, да еще в волнении, я плохо соображаю. Вот и лезет в голову всякая чушь. Я подергала дверь, она была заперта, и это неожиданно успокоило меня. «Что случилось?» — услышала я за спиной. В другом конце коридора стояла дежурная. «Все в порядке», — ответила я первое, что пришло в голову, и пошла ей навстречу. «Мне надо отлучиться ненадолго». «Хорошо», — женщина сонно щурилась. «Соображала она сейчас не лучше меня, и в тот момент я этому порадовалась. Не забудьте карту гостя», — сказала она мне. Я кивнула, положила ключ от номера ей на стол и вошла в лифт. «Привидится же такое», — пробормотала я и нервно хихикнула. В холле тоже царил полумрак, но швейцар был на посту, с бодрым видом сидел возле двери. Он распахнул ее передо мной, глядя на меня с недоумением. Я вышла на улицу и глубоко вздохнула. Воздух был холодным, температура упала. Я зябко поежилась и заспешила на стоянку. Стоянка охраняемая, и, подумав об этом, я почувствовала облегчение. Я шла к машине. Она стояла во втором ряду. От низкой ограды ее отделял еще один ряд машин. Ограждение из металлических столбов с натянутой между ними цепью фиксировало границы участка. Будка охранника довольно далеко, там, где выезд и шлагбаум. Неприятный холодок по спине. Это просто волнение. И тут я почувствовала взгляд. Ощущение, что кто-то смотрит мне прямо в глаза. Вон оттуда, из кустов. Надо звонить Ковалеву. Вопрос, могу ли я ему верить, остается в силе, но когда он рядом, как-то спокойнее. Я открыла машину, одновременно достала телефон из кармана, села и, еще не закрыв дверь, начала набирать номер. И тут же почувствовала удавку на своем горле. «Здравствуй», — прошептал мне на ухо мужской голос. Не узнать его было невозможно. Это он звонил мне несколько минут назад. «Не дергайся», — предупредил он, — «не то сломаю шею». Я не могла видеть его лицо, на нем была шапка с прорезями, зато почувствовала запах крови. В моих кошмарах так пахла смерть. Он перегнулся и захлопнул дверь. Мужчина чуть ослабил хватку, и я смогла спросить, «Кто вы и что вам надо?» «А ты не догадываешься?» — шепнул он. «Уверен, ты хорошо знаешь, кто я, поэтому и появилась здесь». Я из горла вырвался хрип. Он вновь сдавил его. «Не беспокойся», — хихикнул он. «Ты увидишь мое лицо. У нас будет время обо всем поговорить. А пока тебе лучше уснуть». Я увидела шприц в его руке. Ртом он стянул колпачок с иголки, а я ударила локтем в его лицо. Удар вышел слабым. Удавка крепче стянула мне шею, но он, кажется, выронил шприц. «Хочешь поиграть со мной?» — прошептал зло. «Давай поиграем, сука». И тут случилось то, чего ни он, ни я никак не ожидали. Кто-то, наверное, охранник, подбежал к машине и постучал по стеклу с моей стороны. «Эй!» «Лучше не...» — начал тип в маске, рука его скользнула вниз, но тут дверь с его стороны распахнулась. Я была на грани обморока, и в первую минуту даже не поняла, что происходит. Какая-то возня, звуки ударов, а потом выстрел. «С вами все в порядке?» — склоняясь ко мне, спрашивал молодой мужчина. «Да», — прохрипела я и с трудом вышла. «Я вызову милицию». Он бросился к будке, а я с удивлением огляделась. По соседству никого не было. Опершись на дверь машины, я пыталась отдышаться, а также сообразить, что произошло. В этом мне помог охранник, бегом вернувшийся назад. «Сейчас приедут. Как вы себя чувствуете? Может вызвать врача?» «Не надо, где он?» — смогла выговорить я. «Удрал», — пожал он плечами. «Если только тот парень его догонит». «Какой парень?» «Не знаю. Он постучался ко мне и сказал, что возле вашей машины кто-то крутится». «Я никого не видел, а он сказал, давай проверим». «Я сначала решил, что он дурака валяет, но...» «Вы из гостиницы шли? Я вас не заметил». «Из гостиницы», — кивнула я. «Мы проверяем документы на выезде», — точно оправдываясь, продолжил он. «Выехать можно только там, шлагбаум закрыт, поэтому...» «Как выглядел парень, не обратили внимания?» «Какой?» «А, обычный парень в бейсболке». «Куда он делся?» — охранник нервно оглядывался. «Стрелял кто?» «Похититель, наверное». «Глупо преследовать вооруженного преступника, если у самого нет оружия», — подумала я, но, похоже, эта мысль охраннику в голову не пришла. Милиция приехала минут через 20. К тому моменту я окончательно пришла в себя. «Что у вас тут?» — спросил молоденький лейтенант. «Машину хотели угнать, вот на девушку напали». Одно было хорошо. Лейтенант не горел желанием проторчать здесь всю ночь. Вопросов было немного. В основном отвечал охранник, а я поддакивала. «Куда вы собрались так поздно?» Этот вопрос мне не понравился. И я ответила первое, что пришло в голову — к подруге. «Довольно странно», — все-таки заметил лейтенант под конец нашей беседы. «Завтра на свежую голову у него наверняка появятся вопросы, но это будет завтра. К тому моменту я смогу решить, что делать дальше». А сейчас он еще поинтересовался. «Из машины ничего не пропало?» «Магнитофон на месте, а больше в ней ничего ценного нет». «Из-за паршивого магнитофона чуть девчонку не придушили. Совсем чокнулись», — пробормотал лейтенант. «Я думаю, он тачку хотел угнать», — подсказал охранник. «Машина дорогая, а тут девушка». «А где парень-то, что вам помог?» «Побежал за этим типом». «Черт, у него же оружие». «Давай прокатимся, может, кого увидим», — сказал лейтенант напарнику. Я устроилась в своей машине. «Вы куда?» — удивился охранник. «К подруге». «Может, не стоит? Она беспокоится». Я выждала, когда милицейская машина скроется за углом, и выехала со стоянки. Набрала номер домашнего телефона Ковалева. 4 гудка, 5. Я набрала номер мобильного. Ответил сразу. «Что случилось?» «Где вас носит участковый?» — спросила я. Голос все еще был хриплым, и особого веселья в нем не слышалось. «Дома сплю. А тебе что не спится?» «Я только что тебе звонила». «Пока вскочил с просонья, добежал до телефона, ты уже бросила трубку. Что случилось?» «Да как сказать, мне вдруг стало одиноко». «Приезжай ко мне», — помедлив предложил он. «Или лучше я сам приеду». «Это приглашение к бурной ночи?» «Ты дурака валяешь или в самом деле что-то произошло?» «Дурака валяю. Извини, бессонница замучила». Я сунула телефон в карман, и тут свет фар вырвал из темноты одинокую мужскую фигуру. Парень размахивал руками, предлагая остановиться. Я притормозила, и Пашка юркнул в салон. «Чуть на ментов не нарвался», — пожаловался он, взглянул на меня с печалью и спросил. «Ты как?» «Отлично». «Шутишь?» «Шучу». Едва не лишилась чувств от страха. Все силы ушли на то, чтобы публично не описаться. «Вроде дело говоришь, но почему-то не верится». «Зря. Ну что, спаситель, рассказывай, каким тебя ветром надуло, да так вовремя». «Вот только не надо», — скривился он. «Чего не надо?» «Иронии, ветром надуло. Я полдня бродил возле гостиницы, ждал, когда ты появишься. По телефону ты мне отказала, но я надеялся, что при личной встрече ты станешь добрее, но ты не стала и даже разговаривать со мной не захотела. И ты устроился у меня под окнами, ожидая, когда у меня настроение изменится? Во-первых, идти мне особо некуда. Во-вторых, ты меня заинтриговала. Я все думал, зачем ты понадобилась Гризли? И чего надумал? Много чего. Я подождал, когда ты ляжешь спать, то есть когда выключишь свет, и потопал к дружку, он тут, неподалеку. Ты же сказал, что идти тебе некуда, и вдруг дружок... У дружков ищут в первую очередь, так что это был шаг отчаяния. Надоело по чердакам ошиваться. Я уже воняю. Вот это правда. «Да пошла ты!» — зло фыркнул Пашка, но тут же спросил заинтересованно. «А куда мы едем?» «На улицу Писемского». «Зачем тебе ночью в этот бомжатник?» «Почему бомжатник?» «Там дорогу делают, дома под снос. Осталось, может, домов 5. Мне нужен 56-й». Пашка присвистнул. «Их там и в доброе время было не больше 30. Уверен?» «Конечно, я вырос по соседству». Через несколько минут я убедилась, что он был прав. Домов осталось 9, и нумерация начиналась с первого дома. Дома успели снести. Правда, кое-где еще оставались сараи и металлические гаражи, судя по всему, пустующие. Вряд ли человек в здравом уме оставит здесь машину. «Ну что?» — спросил Пашка. «Убедилась? Теперь ты мне объяснишь, что происходит?» «Ты еще свою интересную историю не рассказал», — напомнила я. «Пришел к дружку, а у него предки дома. Короче, непруха, пришлось искать себе ночлег. А у тебя свет в окошке. Ты знаешь, какое из окон мое? Я даже знаю, что у вас на этаже всего 6 номеров заняты. 5-минутная трепотня с горничной. Короче...» Увидел я свет, и стало мне интересно. Тем более, что делать-то все равно нечего. Устроился в кустах. Вдруг, думаю, ты куда отправишься и захочешь взять меня с собой. Пашка хитро улыбнулся. На самом деле разбирало любопытство. Вдруг вижу, возле твоей тачки какой-то хмырь отирается. Пока я соображал, что за хмырь и чего ему понадобилось, он вдруг чудесным образом исчез. Должен тебе сказать, что он исключительно ловок. В этом я смог убедиться лично, — добавил он с печалью, машинально потрогав челюсть, и продолжил. «Потом у тебя свет погас, а вскоре и ты возникла. Сначала я подумал, что у тебя встреча с этим мужиком, но он не появлялся, и мне это не понравилось. И я пошел к охраннику, решил его взбодрить на всякий случай. Я видел, как ты села в машину, но тачку не завела, и вообще... Короче, меня это насторожило, потому что я помнил большой интерес Гризли к тебе, ну и поспешил на помощь. Охранник отвлек внимание этого типа, и я был уверен, что разделаюсь с ним в 2 счета и удовлетворю свое любопытство. Раз ты молчишь, может, он что поведает. Но он просто выскользнул из рук, точно маслом намазанный, и припустился бегом. Я за ним, но этот гад пальнул из пушки, и я счел за благо залечь в кустах. «Так это он стрелял?» — спросила я. «У тебя есть сомнения?» — удивился Пашка. «Блин, хоть бы спасибо сказала». «Спасибо», — кивнула я. «Пожалуйста», — буркнул он и обиженно отвернулся. Я притормозила на площади. До гостиницы оставалось всего несколько кварталов, но я предпочитала разговаривать в машине. «Объясни, что происходит?» — требовательно сказал Пашка. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Кончай, а! Завтра мне предстоит разговор в милиции. Буду очень признателен, если обо мне ты промолчишь. У тебя с ними проблемы? Нетрудно догадаться. Может, расскажешь?» «Ага, разбежался. Ты о своих проблемах помалкиваешь, а я должен...» «Не должен», — кивнула я. «Ладно, куда тебя отвезти?» «Можно я у тебя переночую?» — спросил он. «Как ты пройдешь ночью в гостиницу? Мои проблемы. Ну так что?» «Учитывая твои боевые заслуги, я вряд ли могу тебе отказать». «Слава богу!» — фыркнул Пашка, и мы поехали в гостиницу.